крик младенца, слабый, натреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричала и копошилась крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее, как пылинка, от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе, как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь. Мария лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и странно поглядела на Шатова. Совсем какой-то новый был этот взгляд. Какой именно, он еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда. «Мальчик! Мальчик!» — болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну. «Мальчишка!» — крикнула та в ответ, увертывая ребенка. На мгновение, когда она уже увертела его и собиралась положить поперек кровати между двумя подушками, она передала его подержать Шатову. Мария, как-то из-под тишка и как будто боясь Арины Прохоровны, кивнула ему. Тот сейчас поднял и поднес показать ей младенца. «Какой хорошенький!» Слабо прошептала она с улыбкой. «Фу, как он смотрит!» — весело рассмеялась торжествующая Арина Прохоровна, заглянув в лицо Шатову. «Эко ведь у него лицо!» «Веселитесь, Арина Прохоровна, это великая радость!» — с идиотски блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший после двух слов Марии о ребенке. «Какая такая у вас там великая радость!» — веселилась Арина Прохоровна, суетясь, прибираясь и работая как каторжная. «Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не понимаете!» Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове, и само собой, без воли его, выливалось из души. Было двое, вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих. Новые мысли, новая любовь, даже страшно. И нет ничего выше на свете. Эко напорол, просто дальнейшее развитие организма. И ничего тут нет, никакой тайны. Искренне и весело хохотала Арина Прохоровна. «Этак всякая муха тайна. Но вот что, лишним людям не надо бы родиться. Сначала перекуйте так все, чтобы они не были лишние, а потом и родите их. А вот то его в приют послезавтра тащить, впрочем, это так и надо. Никогда он не пойдет от меня в приют», — уставившись в пол, твердо произнес Шат. «Усыновляете?» «Он и есть мой сын. Конечно, он Шатов, по закону Шатов. И нечего вам выставляться благодетелем рода человеческого. Не могут без фраз. Ну, хорошо. Только вот что, господа». Кончила она, наконец, прибираться. «Мне идти пора. Я еще поутру приду и вечером приду, если надо. А теперь, так как все слишком благополучно сошло, то надо и к другим сбегать. Давно ожидают. Там у вас, Шатов, старуха где-то сидит. Старуха-то старухой, но не оставляйте и вы, муженек. Посидите подле, авось пригодитесь. Марья-то Игнатьевна, кажется, вас не прогонит. Ну-ну, ведь я смеюсь». У ворот, куда проводил ее Шатов, она прибавила уже ему одному. «Насмешили вы меня на всю жизнь, денег с вас не возьму. Во сне рассмеюсь. Смешнее, как вы в эту ночь ничего не видывала». Она ушла совершенно довольная. По виду Шатова и по разговору его оказалось ясно, как день, что этот человек в отцы собирается и тряпка последней руки. Она нарочно забежала домой, хотя прямее и ближе было пройти к другой пациентке, чтобы сообщить об этом Виргинскому. «Мария, она велела тебе погодить спать некоторое время, хотя это, я вижу, ужасно трудно», — робко начал Шатов. «Я тут у окна посижу и постерегу тебя, а?» И он уселся у окна сзади дивана, так что ей никак нельзя было его видеть.

совсем позабыла вас. О, как вы о себе напомнили!» Он так заспешил, что даже не забежал к Кириллову, а вызвал только старуху. Мари пришла в отчаяние и негодование, что он мог только подумать оставить ее одну. «Но», — вскричал он восторженно, — «это уже самый последний шаг, а там новый путь, и никогда, никогда не вспомянем о старом ужасе». Кое-как он уговорил ее и обещал вернуться ровно в 9 часов. Крепко поцеловал ее, поцеловал ребенка и быстро сбежал к Эркелю. Оба отправлялись в Старогинский парк в Скворечниках, где года полтора назад в уединенном месте, на самом краю парка, там, где уже начинался сосновый лес, была зарыта им доверенная ему типография. Место было дикое и пустынное, совсем незаметное, от Скворечниковского дома довольно отдаленное. От дома Филиппова приходилось идти версты 3,5, может и 4. «Неужели все пешком? Я возьму извозчика». «Очень прошу вас не брать», — возразил Эркель. «Они именно на этом настаивали. Извозчик тоже свидетель». «Ну, черт! Все равно. Только бы кончить. Кончить!» «Пошли очень скоро». «Эркель! Мальчик вы маленький!» — вскричал Шатов. «Бывали вы когда-нибудь счастливы? А вы, кажется, очень теперь счастливы», — с любопытством заметил Эркель.